Глава 52. Юншен. Я смотрел в глаза отца. Теперь он казался мне совсем иным. Я уже не видел недостижимого небожителя, но, похоже, по-настоящему проникся к нему уважением. Не потому, что его боготворили другие и мне внушали подобное благоговение с детства. Сам осознал и прочувствовал прямо сейчас. Однако я злился, нет. Неправильное слово. Я был в бешенстве. «Ты быстро выбрался из иллюзии», — констатировал факт небожитель. «Сколько?» «Прошло времени». Голосом можно было заморозить половину Поднебесной, ведь внутри иллюзии я сходил с ума и бился в стены собственного разума добрый десяток лет, и теперь снова готов был утонуть в безумии от мысли, что здесь прошло столько же или больше. Ян Ли. «Для тебя?» «Что ж, отец вроде бы не испытывал ни капли угрызений совести. Для меня и твоих сопровождающих — минута. Говорю же, быстро. Я предполагал, что пройдет хотя бы 5. Я бы спятил за 50 лет в той бездне. Только мысли о Ян Ли удерживали меня на плаву, изо всех сил скручивая бешенство в тугой жгут и, подчиняя его себе, как строптивую лошадь, выдавил сквозь зубы я. Если бы не удержали, тогда и смысла пытаться спасти твою женщину не было бы, равнодушно пожал плечами отец. Отдавать собственную вечность кому попало — не лучший выбор. Тебя не спросил. Знаю, глупо и ребячливо, но фраза уже сорвалась с языка, и жалеть об этом я не стал. Хватало борьбы с другими чувствами и эмоциями. А зря. Мой детский бунт развеселил родителя. Впрочем, поздно обсуждать. Раз ты все решил и справился, возьми. И протянул мне вишневую ветвь, отросток величиной с ладонь, отрезанный от дерева и непостижимо живой. Шанкай? Я неверяще заморгал, и в мою руку легла ветка дерева, преобразовавшаяся в гуцинь с узором из листьев и цветов на деке. «Твое духовное оружие?» «Естественно. Иначе зачем бы я заставил тебя потратить 10 лет совершенствования в иллюзии, если не для того, чтобы твоих сил хватило принять мое наследие? Цветные ядра у тебя, конечно, уникальны. Но пока ты достаточно разовьешь их и достигнешь хотя бы первоначального уровня, теньмо, пройдут века. И трюк со свернутым пространством и иллюзией не поможет. Тысячелетнего демона сложно одолеть, даже будучи богом. Мне ли не знать? Мне показалось, что отец ухмыльнулся, напрочь теряя облик возвышенного аскета. А мир тоже не будет стоять на месте. Да и твоя жена может не дождаться. Поэтому я избрал легкий способ и привязал тебя к родовому наследию. Было больно, да, зато стремительно. Больно? Это он называет просто больно. Да я там же 10 лет. Спокойно, Юншен, стоп. Главное — результат. Шанкай в моих руках. Свихнуться можно. Одно из духовных орудий отца — легендарное цветение. Сила, о которой я мог только мечтать еще лет 500. Я покорил отца в иллюзии, хотя даже вспоминать не хочу, чего мне это стоило. Не мог не покорить, ведь если прекращал бороться, получал наказание, судя по всему. То есть становилось еще больнее, чем во время безумной битвы. На таких условиях или умрешь, или справишься, третьего не дано. Но я не думал, что наяву заполучу настолько сильный артефакт, да еще и полностью привязанный ко мне, покорный. Пребывая в той иллюзии, решил, что отец испытывал меня, желая, чтобы я развивал ядра, и я злился до черного марева в глазах. Какого гуя? Отец прав. Даже самые развитые ядра не помогут мне в сражении с могущественным демоном. Ядра не выручат, зато Шанкай. «Не зазнавайся и не вступай с ним в схватку», — напомнил отец, выдергивая меня из раздумий. «Мало еще. Но вот позвать и заставить выслушать теперь сможешь. И считаться с тобой демону придется. Сперва напомни ему, что цветочный павильон в зеркале пустует уже давно. И если кое-кто будет чрезмерно заносчив, у него появится время подумать о своем поведении. Технику запечатывания для успокоения души ты освоил. А теньмо, каким бы страшным он ни казался, больше всего боится скуки и одиночества. Если что, получаса заключения для него будет достаточно. Хотя дольше ты и не потянешь. О чем ему знать вовсе не обязательно. Смело обещай месяц». «И действительно поможет?» — неуверенно уточнил я и прикрыл глаза. «Если не поможет, приду я и запечатаю теньмо на 100 лет. Но поверь, тебе не понравятся последствия родительского разочарования», — безмятежно ответил отец. «А потом, в вопреки образу просветленного небожителя, пакостно ухмыльнулся и добавил: «Ты выучил нужные техники. Иначе Шинкай просто не выпустил бы тебя из иллюзии. Значит, как преодолеть дорогу через царство демонов, ты знаешь. В домен не лезь. Достаточно встать на границе, сыграть малый призыв и позвать владыку бездны по имени. А дальше договаривайтесь. Ищи, на что обменять жену или чем пригрозить. Кроме меня, конечно. Я — твой последний аргумент. Запомни. Не волнуйся, отец. Я с детства не привык полагаться на тебя. Не смог не уколоть я великого заклинателя. Сейчас, после стольких лет одиночества, любезность родителя воспринималась как искусная издевка, даже несмотря на то, что он все же оказал мне услугу. Правильно делал, абсолютно серьезно заявил небожитель и посмотрел на меня странно. Я и не понял, что было в его глазах. Не гордость же? И не нежность? Нет, невозможно. Что ж, и впредь старайся рассчитывать только на свои силы. Не отказывайся от помощи, умей ее просить и принимать, но полагайся всегда только на себя. Отец, похоже, я осмелел окончательно. Почему ты... Но сейчас я вижу, что ты достаточно... Не мямли. Усмешка на лице небожителя не была злой, скорее добродушной. Почему ты бросил нас, и меня, и матушку? Но твоя мать меня не любила, и я не смог ее заставить, с каменным лицом проговорил отец, на миг избавившись от снисходительной улыбки. А я не удержался. И опять так глупо, по-детски. А ты? Если бы я находился рядом, ты не стал бы тем, кем являешься теперь. Что за чушь? Ярость ошпарила грудь, как кипяток. Дурацкие бредни про трудности, которые закаляют. Но это не работает, а... Разве ты что-то иное хотел услышать? Я думал, ты любишь подобные сентиментальности и вечные изречения. Особенно от наставников и мудрецов древности. Он снова незавуалированно издевался. «Ты говоришь глупости. Конечно, невероятно дико употреблять такие слова в разговоре с отцом, с небожителем, но я упрямо мотнул головой. Не буду плести кружева вежливости вокруг того, что мне не кажется достойным. Ни за что». «Возможно», — не спорил отец и мирно добавил. «Но я не лгу и повторюсь. Ты не стал бы тем, кем являешься теперь, ведь ты бы не выжил, как твоя мать. Моя слишком ненадежно спрятанная слабость стала очевидна тем, кто хотел навредить. Я уничтожил виновных, однако она все равно умерла, и месть ее не вернула, а ты уцелел, потому что был мне безразличен. И рос не выдающимся, обычный ребенок, никакой особой ценности, рядовой адепт на пике совершенствующихся, в толпе других детей. Решение было самым целесообразным. Я стоял перед отцом, слушал, смотрел, впитывал каждый звук и чувствовал, как горло стальной удавкой сжимает отдаленное эхо чужой боли.